Глава 42. Игры на кухне. Настя. Этот четверг ознаменовался очередной отметкой. Было назначено первое заседание суда по разводу. В пятницу же Валерий Витальевич позвонил и сказал, что Игорь согласен на условия скорой выплаты денег моей семье посредством продажи своей машины. В обмен на это иск в суд не будет подан. По этому поводу я позвала Юлю и маму на фирму, а еще пригласила мужа Кати, предварительно с ним созвонившись. Меня радовало его участие. Конечно, с доверием теперь будет сложнее, но он согласен на все условия. В общем-то, они и не были чем-то из ряда вон, потому что к Игорю изначально было много послаблений из-за доверия. Обычный работодатель не дал бы ему, как управляющему, так много вольностей. Мама согласилась вникнуть в структуру бизнеса еще глубже, чем было до этого, чтобы подтверждать разного рода вопросы, которые касаются каких-то изменений и вмешательства. Разговор с мамой и сестрой впервые за долгое время прошел спокойно. Даже Юлька вела себя тихо и не возмущалась ни по какому вопросу, лишь завершила нашу встречу тем, что Игорь – козел. С этим было невозможно не согласиться. «Вы, я как посмотрю, ладите?» – спросила мама, когда за Юлей заехал Артем, и она ушла. «Мы поговорили. Как завуалированно ты мне это преподнесла. Если ты думаешь, что мы подрались или говорили на языке, далеком от русского, тоже нет. Мы правда поговорили. Причем она сама изъявила желание. Мне больно видеть вас двоих в стадии войны. Но я понимаю твои чувства на поступок Юлии. Возможно, все образуется. Но и на это нужно время. Я пока что хочу спокойно развестись. У меня уже есть претендент на вынос моего мозга особо неприятным способом. Надеюсь, что он выполнит свое обещание. Но ты же понимаешь, что доверять Игорю не имеет смысла. Он подписал бумаги. Если он решит иначе, то вступит в действие каждая из моих угроз. Да это бог, дочка. Нам навстречу выходит Денис и несколько сотрудников. По крайней мере, нам не придется продавать бизнес. Согласна. Ну что, Денис, готов принимать работу? Если вы готовы, то и я готов, отвечает он маме. У меня звонит мобильный, и я быстро отхожу в сторону, затем закрываюсь маленькой переговорной. «Алло, привет, Дим!» На губах тут же играет улыбка. С нашего поцелуя прошло несколько дней, и увидеться нам пока что, к сожалению, не удалось. Зато я поняла для себя за несколько вечеров размышлений, что я не против. Конечно, я сомневаюсь, что это сразу выльется во что-то серьезное. Но, по крайней мере, мы оба взрослые люди, с багажом и опытом за плечами. А что-то загадывать заранее я не хочу. Мне достаточно спокойных вечеров, бесед и даже милых обедов с ним вдвоем. Вот и я хорошо. Слушай, а какие планы на выходные? Вроде никаких. Ну, возможно, поеду с сыном к маме, но не факт. Она сейчас будет заниматься делами фирмы нашей, ей нужно влиться в структуру, не хочу ее отвлекать. Так что, я подразумеваю, планы есть у тебя? Ты как-то упоминала, что твой сын занимается в кружке архитектурном. «Да, удивлена, что ты запомнил. Я же вскользь сболтнула». «Ну...» — смеется. «В общем, у меня мысль есть. Они же там и лепкой занимаются, не так ли?» «Да, конечно. Разрабатывают моторику рук, пальцев». «Отлично. Слушай». «Я в нетерпении». «В бар завтра подъезжай с Ванькой сможешь? Примерно к часу, чтобы не в пик». «В бар?» «Ага, не бойся». «Я не боюсь. Хорошо. А форма одежды?» «Что-то, что не жалко испачкать». «Ого, я заинтригована, правда». Снова улыбаясь от одной лишь мысли, что он задумал то, что задействует моего сына, что говорит о том, что он хочет с ним познакомиться. «Главное, будь тут». «Ладно, хорошо». «Спасибо». «Тебе спасибо. Что бы ты там ни задумал, это уже многое значит». Далее мы говорим еще недолго, так как это уже предвечернее время, и сегодня Дима приехал в бар. Прощаемся с ним, и я уезжаю к Кате. Я попросил ее присмотреть за Иваном, чтобы не тревожить бабулю, потому что не знал, надолго ли мы затянем с разговорами на фирме. Ну и наши сыновья давно не виделись. Разумеется, мы остались у нее на ужин, потому что подруге не терпелось вытрясти из меня всю душу. В особенности те самые полки ее, которые были с именем Дмитрий. Умиляясь и вздыхая, Катя встретила своего мужа, поделилась с ним, что его номинальный друг просто лапочка, это цитата, и меня отпустили. Заинтригованная завтрашним мероприятием, я никак не могла выбрать наряд. Что не жалко испачкать, не вызывало романтических мыслей, хотя это могло быть что угодно. Оставалось понять, не против ли сын какого-либо мероприятия. «Вань, а что, если мы завтра с тобой прокатимся в одно место?» «Какое?» «Если честно, я пока и сама не знаю, что нас ждет. Мой знакомый кое-что запланировал и сказал, что это сюрприз, но связано с архитектурой. Закидываю удочку и жду, что дальше». «Правда?» «Да, киваю ему и вижу, как глаза сына загораются и смотрят на меня с решением». «Тогда поехали». Ну и, разумеется, после его согласия поехали теории о том, что это может быть. Следующий день теперь мы двое ждали в нетерпении. Внутри к тому поселилось чувство, что я даже немного соскучилась по Диме и жду встречу не только потому, что он что-то задумал. Катя вчера успела загадать место для свадьбы и имена будущим детям, повеселив, но то, что я испытывала сейчас, было искренним. «За вами заехать? Я недалеко, мог бы вернуться за вами и сделать кольцо», — спросил Дима, когда мы уже были готовы выходить. «Спасибо за заботу, но мы уже выходим, и я бы не хотела смущаться сына. Прости». «О чем ты? Я просто был бы не против увидеть тебя немного заранее. Значит, буду ждать на месте. Лера тоже будет». «Отлично. Я буду рада ее увидеть. Мне нравится твоя дочь». «Я покажу ей это сообщение, и ты станешь ее кумиром. А я в нетерпении познакомиться с твоим сыном». «Ты очень милый». «Я не специально». На этом я убираю телефон и улыбаюсь. «Ты такая счастливая», — смотрит на меня Иван. «Правда?» Ставлю на бедро руку и смотрю на сына. «Мне идет?» «Да!» Смеется, явно не понимая, но дело в том, что мне и этого достаточно, что мой сын видит во мне счастливую маму. Подъехав к бару, Иван стал читать название нашего места назначения. «Мы приехали покушать?» «Скоро выясним. Я ведь тоже не в курсе». Повернувшись к входу, увидела, как из дверей вышел снова не очень одетый Дима. «Привет!» Кивнул мне, явно понимая, что объятия будут лишними, и наклонился к моему сыну. «Привет, чемпион!» «Здравствуйте!» «Я Дима!» Он протянул ему свою руку, и сын, не растерявшись, ее пожал. «А я Ваня!» «Ну что, твоя мама сказала, что тебе нравится кружок архитектуры, это правда?» Они встали плечом к плечу и зашагали в сторону дверей, а я позади любовалась тем, что Иван не оттолкнул нового знакомого. Мне ведь казалось, что может вылиться в проблему общение с другими взрослыми мужчинами. Дима пропустил меня вперед, когда открыл двери, и провел мимолетно по моей спине рукой, шепнув на ухо: «Я рад тебя видеть». В зале, на удивление, никого не было. «Я думал, суббота — рабочий день». «Он рабочий, но посетители в основном приходят к 4, а обед уже закончился. Я на пару часиков повесил знак «закрыто». Остановившись, я посмотрела на него, и тут до меня донесся голос его дочери. «Папа просто хотел тишины. Привет!» «Привет!» Повернувшись, я увидел ее стоящую в дверях кабинета. «Нам туда, оставим вещи и пойдем». «Лера», — обратилась к девушке, — «это мой сын Иван». «Привет!» Она протянула ладошку так, чтобы он ударил ей 5. «Я Лера». «Привет!» И шлепнула от души так, что чуть уши не заложила у каждого. Интрига росла с каждой минутой. Пока мы снимали куртки, пока Лера вывела Ваню из кабинета, о чем-то с ним разговаривая. И в этот момент Дима воспользовался шансом, чтобы украсть один быстрый и маленький поцелуй. «Прошу, останови меня, если меня вдруг станет много, ладно? Не хочу ничего испортить своим напором». «Хорошо, пока что все идеально», — улыбнулась ему и прошла вперед. Следующим пунктом нашей остановки была кухня. «Ты уверен? Это же незаконно. А вдруг придет проверка?» «Насть, все в порядке». «Добрый день!» В основную часть помещения вошел грузный мужчина. «Я Олег, и пока это моя кухня, я разрешаю вам тут быть. Но меры безопасности и санитарные нормы мы все же выполним». Он поставил руки на стол и посмотрел на Ивана. «Кто тут у нас самый молодой член команды?» Сын забавно обернулся и посмотрел на всех нас. «Наверное, я», — пожал плечами и бойко вышел вперед. «О, я бы так не сказал. Вы выглядите довольно взрослым мужчиной. Однако для вас у меня есть кое-что». «Правда?» «Разумеется, я подготовился». Он вытащил из какого-то шкафчика верхнюю одежду и поднес маленький халат Ване. «Держи и примери сразу». Он весело натянул сеточку, затем халат и обернулся. «Кажется, как раз». «Значит, ты можешь остаться на моей кухне». «Спасибо!» – закричал Иван. Когда мы все были одеты, нас расположили вокруг стола из нержавейки. «Ну что, все готовы?» «К чему?» – спросил Ваня. «Строить из теста». «Как? Это же невозможно!» «Значит, я должен показать тебе и остальным, что это возможно. Но для того, чтобы было интересней, вы встанете в пары». «Соревнования?» «Да, а я, как повар, буду в итоге оценивать». И если я думала, что мой Иван скажет, что он встанет в команде с мамой, то я ошиблась. Его взгляд упал на Диму. «Я буду с дядей Димой». Этого не ожидал ни он, ни я. «Мальчики против девочек?» Лера толкнул Диму бедром, и он, рассмеявшись, подвинулся в сторону. «Не вопрос». Бьемся с ней кулаками. «Ты выбрал не ту пару». Она смотрит на Ивана, и он в ответ щурится на нее, показывая двумя пальцами жест, что он за ней наблюдает, а Диме подставил кулак, чтобы соединить с его кулаком. Я уже была счастлива, потому что мой сын внезапно ожил, и моя благодарность к мужчине возросла в немыслимых размерах. Стоило посмотреть на мужчину, как в ответ мне прилетел нежный взгляд, потому что вторым фактором этой встречи было мое взаимодействие с его дочерью. Пусть она и взрослая девушка, но ее мнение для него важно, и это мне нравилось, потому что он также понимал и меня, желая понравиться моему сыну. Что началось дальше, страшно вспоминать. Мы замешивали тесто. Задачей был домик из печенья. Разумеется, нам дали и рецепты, и Олег, повар, все контролировал. У него было оборудование и все продукты, но это не имело значения. Я помню, как смеялся сын, когда Дима, смешивая крем, получил часть его на свое лицо. Затем, чтобы Иван не был похож на чистого поросенка, а на мужчину, наоборот, он намазал ему на нос немного. Дальше мы склеивали все это песочное недоразумение в одно целое и даже покрывали масляным кремом. Сын только и успевал кричать: «Дядя Дима, они нас опережают, скорее!» В то время как мы спокойно работали. Но в конце что-то пошло не так, и наш дом будто после землетрясения стал падать. В итоге повар и судья Олег увидел домик от мужчин и развалюшку от нас. Это была самая вкусная битва на моей памяти, в которой мне довелось участвовать. «Мам, не обижаешься?» – обнял меня сын, и Лера с Димой положили руки сверху на нас двоих. «Вы выиграли, но мы можем требовать реванш». Парни посмотрели друг на друга и нахально рассмеялись, за что были наказаны щекоткой. Уходя, мы поблагодарили Олега за гостеприимство. Иван перед этим первым заговорил об уборке, и мы с радостью это сделали. Лера с сыном вышли уже на улицу, пока мы с Димой все еще стояли в зале бара. «Я тебе очень благодарна за этот вечер». «Да ладно». «Нет, правда. Он развеялся, познакомился с тобой и Лерой. Мне все очень понравилось». Его глаза заискрились, а улыбка стала шире. «Понравилось настолько, что я могу рассчитывать на поцелуй?» Мужская рука скользнула по моей пояснице. Убедившись, что сын играет с девушкой, я притянула мужчину за шею и сама поцеловала. Отрываясь от его губ, я все еще ощущала на своих его дыхание, согревающее и пьянящее. «Видимо, тебе и правда понравилось». «Спасибо». «Увидимся снова. На следующей неделе будет первое заседание суда. Созвонимся, ладно?» «Конечно». Если не будет времени на ужин, можем снова увидеться в обед, даже никуда не уходя. Хорошо. Снова прижавшись к его губам, я отхожу на полшага, и, поправив шапку, мы выходим. Сегодня ночью шел снег, и потому Иван с Лерой умудрились скатать небольшого снеговичка. «Мам, смотри!» «Вау, он даже не серый!» «Мам, мам!» Подбегает он ко мне и прыгает рядом. «Лера сказала, что у нее есть Nintendo, а можно мне тоже?» «У Антона из третьего есть тоже такой. Можно, мам?» «А мы поговорим позже. Я в свой не играю, если честно». «О, нет, Лера». «А можно мы приедем к Лере и дяде Диме в гости, и я чуть-чуть, — показывает пальцем, — поиграю?» «О, боже. Сынок, мы с дядей Димой потом это обсудим, ладно?» «Но для моего сына это уже почти когда». «Спасибо!» — обнимает меня, и, что самое интересное, Леру тоже. Быстро отпустив ее, он жмет руку Диме. «Понравилось строить?» «Ага, было круто, спасибо!» «Но реванш никто не отменял, потому что мы могли вам просто из жалости поддаться», усмехается Валерия. По дороге домой Ваня на эмоциях не прекращая говорит и повторяет несколько раз, что ему понравились дядя Дима и Лера. «Я рада, сынок», улыбаясь, отвечаю ему.